Глава 6. Прыжок. Сегодня никто не подрался среди курсантов, никто не истерил и никто не требовал разговора по душам среди преподавателей. Потому душеспасатель Вимовейского училища Антон Серафимович приспустил очки и с милейшей улыбкой отпустил помощницу в освояси, позволив ей покинуть уютный кабинет с мягкими креслами. Ближе к 3 пополудни Полина начала готовиться к свиданию с любимым. «Любимым! Как приятно было произносить это слово вслух!» Илья ухаживал за ней все 2 месяца, пока она пребывала в училище, не позволяя себе лишнего. И только недавно случился их первый поцелуй. Он был корректен и нежен, и до обидного короток. Как тут распробовать? Но ее неунывающая натура предвкушала будущие встречи. И, возможно, именно сегодня он снова ее поцелует. Поля крутилась перед зеркалом, пока выбирала платье. Остановилась на неброском нежно-лазоревом с воротом каре. Оно в этом сезоне модное. Завитые крупными спиралями светлые локоны закрепила черепаховыми вейгребешками, что сидели на голове как влитые, даже если танцуешь бойкую кадриль. В уши вдела маленькие сапфировые сережки. Бальзам из аптеки мамы со вкусом малины прекрасно смягчил и слегка подрозовил губы. Ресницы и брови у нее от природы красивой формы и темного цвета, можно не подкрашивать. Юная сероглазая девушка в отражении ей понравилась. Свидание обещало быть приятным. В 4 Илья так и не появился. Подождав, надумала разыскать его сама. Ступая по идеально вымощенным дорожкам с рядом бронзовых вей-фонарей по сторонам, она вспоминала свой первый день прибытия в Вимовейское. Тогда она испытала восторг от вида неприступной, строгой крепости, единственной в Лароссии полностью возведенной силой вей из красного гранита, а также от великолепного пейзажа за крепостными стенами. Ведь посмотреть было на что. Хоровод величественных гор на сотни верст кругом утопал в сизой утренней дымке на горизонте. Темно-синий залив омывал подножие скалистых склонов. Где-то там, внизу, маленький барк держал курс в бухту прибрежного зеленого поселка. А еще драконы. Они кружили над скалой дракушней, так близко, что дух захватывало. Что говорить, она несказанно рада провести лето в таком живописном месте. Можно смело утверждать, именно оно дало ей душевных сил посетить скороспелую свадьбу брата и вернуться, не затеяв там нелицеприятной ссоры с Региной Устюкиной. В общежитии привратник сообщил, что Илья Терентьевич с утреца туточки не появлялся, и Поля направилась в штаб 7-й войскадры. Столбы крыльца подпирала парочка знакомых из семерки в голубых кителях и при фуражках, войскадровцы Елисей Глицкий и Яша Бондарь. «Добрый день. Ребята, не подскажете, где мне найти Илью Терентьевича?» «Так у Ануфриевича он. Начальника повы безопасности? Что-то случилось?» «Да на облете выловили одного подозрительного лишака с бумагами в ларце, похоже, важными. Илья и отправился доложить». О лишаках Полина слышала, так называли колдунов с потенциалом ниже 2 и равным ей. Да уж, неприятное прозвище, ничего не скажешь. Собиралась задать еще вопрос, когда ее заслон пробили чужие эмоции. Некто остро досадовал, злился, пылал надеждой, алчной и злонамеренной. А потом она ощутила определенный интерес и по опыту поняла, что к ее персоне. Она ожидала восхищения, и оно последовало, да только такое откровенное, что девушка накрыла щеки ладонями и подняла взгляд на окна 2-го этажа. За ней наблюдал парень. Худощавое лицо, обрамленное черными спутанными волосами. Бесстрастно он рассматривал ее несколько секунд, а потом отстранился от окна. Восхищение оборвалось, будто отрезали, и на смену вернулась досада и холодная решимость. Однако какие у этого пойманного виражи эмоций? «А нам охраняй пока этого ушлого», — продолжал говорить Яков Бондарь. «О, вот и Илья Терентьевич». Поля увидела шагающего к ним Илью и улыбнулась. Он склонил в приветствии голову, а потом невесомо прикоснулся губами к ее ладони. «Полина Демьяновна, простите, что не пришел в срок», — решается, как оказалось, важный вопрос. Илья всегда называл ее при посторонних по имени-отчеству и на «вы», выказывая тем самым уважение. «Как и она его». Хотя ей было сложно временами сдержать пресловутое «ты». Как она поняла, родители Ильи до сих пор звали друг друга по имени-отчеству, хотя прожили вместе 30 лет. «Ничего, Илья Терентьевич». Он выглядел взволнованным и торопился. Сейчас я доставлю задержанного в главный корпус, а потом весь в вашем распоряжении». Дождавшись кивка девушки, он развернулся к подчиненным. «Приведите его!» И уже когда его товарищи скрылись в дверях, добавил шепотом. «Пали, если хочешь, подожди немного. Я скоро освобожусь, вместе поужинаем». Из корпуса вывели того самого лишака. Он оказался высок ростом, как и Илья, только в отличие от него более сухощав и жилист. Лицо его казалось неподвижной маской, если бы не взгляд. В отличие от черных волос, которые словно поглощали свет, чернильного цвета глаза блестели, как острый клинок. Стоило Полине только окинуть его внутренним взором, она отпрянула. Очень много негатива на карте. Да он почти весь во тьме, объятый всполохами зла, сожаления, зависти, горечи, мстительного устремления. Пришлый действительно опасен. Он как раненый зверь, не знаешь, когда кинется. Надеюсь, Илья это понимает. Она хотела было предупредить, но мужчины уже удалились. Бежать за ними не стала. Но, помедлив, все же последовала за войскадровцами, рассчитывая подождать Илью у главного корпуса в сквере под сенью кедров. Тут ее соседки по общежитию и заметили. «Эй, Полина Войнова, ты чего тут?» Рослой и статной Аглае очень шла форма курсантки военного отделения. Длиннополый синий китель, узкие брючки с лампасами, легкие сапожки из телячьей кожи, ну и облегченный женский березовый скип на пояске. «Да Илью Терентьевича верно ожидает!» Вторая курсантка, Оленька Росина, понимающе улыбнулась. Большие с поволокой глаза на круглом, будто фарфоровом личике придавали девушке кукольный вид. Она даже двигалась медленно и плавно. «Мы в Ласточкино. Лёльке на примерку к швее надо. Хочешь с нами, Полечка?» Ласточкино – большое поселение на побережье, где проживали люди довольно небедные. «В другой раз, девочки. А вы в шоколадную лавку зайдете?» «Сластёна!» – фыркнула Аглая. «Купим мы тебе твою ореховую халву». «И пастилу», — попросила без стеснения Поля. «Уговорила». С Аглаей Кругловой и Ольгой Росиной она познакомилась в свой первый день приезда, когда Полина только заселилась в женское общежитие по-барски в отдельные комнаты. Любопытные соседки, что занимали номер напротив, пришли в гости, прихватив кулек с пряниками. Обе были довольно сильными вейнами. Аглая из семьи военных, крепкая, с толстой косой, говорила громко и открыто, обиняки не собирала. Заглядывалась на Илью, когда тот заходил на чай в общежитие, но на него и другие курсантки слюнки пускали. Кругловой доставало ума и совести душить на корню зависть и общаться добродушно, что Полина ценила. Нежная Лёля училась на ядоведа. Умела распознавать яды с помощью дара на расстоянии. Носить силовой жезл при себе не любила. Медлительная и на первый взгляд беспомощная, умудрялась собирать вокруг себя полезных себе парней и без зазрения совести их эксплуатировать. И ведь ни один не печалился по сему поводу. Наоборот, с радостью ей то полку подвесят, то за сбитнем медовым в столовую сгоняют. Полина тоже так умела, пока не поняла, что подобные хороводы ее утомляют. Ей бы одного единственного, да чтобы на всю жизнь душа в душу. И Илья вполне неплохо вписывался в эту придуманную идиллию будущего. С прекрасными манерами, добрый, красивый и руководит войскадрой. Ему выделили новый участок для патрулирования, и он замечательно справляется. Когда Илья, его соратники и задержанный лишак вышли из дверей корпуса, Полину чуть не оглушили эмоции чужака. Этот парень только иголки не отрастил, был зол до безумия, хотя внешне казался поразительно спокойным. Даже походка стала более расслабленной, чем раньше. Лишака повели по крепостной стене к башне чтецов. Илья же нашел ее взглядом и повернул в сквер. Поля не отрывала взгляда от подконвойного и почти не слышала обращенного ей. «Я свободен, Поли. Поужинаем в столовой. Я, честно признаться, голоден, как 100 рогачей после дальнего лета». «Скажи, что у вас произошло?» «Да вот, задержали в лесу этого парня». Сначала представился заплутавшим местным, а потом, как обыскали, выдал, что несет важные документы твоему отцу. «Папе?» Я сам удивился, но документы оказались действительно важные и компрометирующие Шую. Представь, он утверждает, что был в плену у шуйцев, но у Заломина есть подозрение, что обманывает. Сейчас чтецы его проверят на правду и ложь. «Ты куда?» Поля сама не поняла, как ноги ее понесли следом за конвоем и задержанным. Парни уже поднялись по ступеням на верхний ярус крепостной стены и почти скрылись из вида. Илья, быстрее! Не думая, как это смотрится со стороны, она ускорила шаг. Преодолев дюжину каменных ступеней, снова нашла взглядом спину подконвойного и охнула. Парень внутренне сжимался, как пружина, будто... «Держите его!» — крикнула. «Кажется, он собирается...» Договорить не успела. Безумец рванул в сторону и пропал меж крепостных зубцов. Бросился в пропасть. «Боже единый!» Поля кинулась к краю, выглядывая падающего самоубийцу. «Ой, дурак!» — послышался рядом голос нагнавшего ее Ильи. Рассмотреть безумца не получилось, а через миг они увидели черного дракона. Лешак висел на нем, одной рукой ухватившись за спинной нарост ящера, и готов был вот-вот сорваться. Однако после виража древнего парень поразительно легко подтянулся и уселся в седло. Он обернулся лишь на миг, а потом погнал дракона прочь. За ним взвились арканы Вэя синего и оранжевого цвета, но промахнулись. Это Елисей и Яков пытались перехватить беглеца. «Отставить!» — вмешался Илья. «Вы его на тот свет отправить хотите, что ли? Он же об стену убьется сразу после того, как вы его сдернете со спины древнего. Откуда лешаку взять противоударный вэй-щит, по-вашему? Лучше быстро по седлам. Постараемся догнать». Командир вызвал облако говора и сообщил остальным из группы. «Всем в дракушню и взлетать! В северном направлении движется беглец на шуйском черном горце. Надо поймать его живым!» Удивленная «на каком?» потонула в схлопнутом облаке. «Илья!» — воскликнула Полина. «Что? Будь осторожен, этот чужак очень опасен». «Да он же лишак, Поли! О чем ты? И все же!» Спустя полминуты командир 7-й войскадры пустился на своем драконе вдогонку, и с ним вся его пятерка. Нужно быть умалишенным или до крайности смелым, чтобы вот так на скорости летать на драконе без вэй-удержания. Илья был почти уверен, что долго эта погоня не продлится. Либо парень сорвется, либо вынужден будет придержать дракона, и тогда они его быстро догонят. Однако беглец держался на удивление хорошо, и расстояние сокращалось между ними слишком медленно. Хорошо, что шуйский горец плотно откушал. Набитое брюхо и седок в седле без удерживающего наклада не давали древнему развить полную скорость. Интересно, это случайность? То, что он подхватил падающего человека? Или как? «Рано или поздно все равно тебя догоним, не улизнешь», прошептал Илья, подстегивая своего стрелохвоста. Словно услышав его слова, черный горец стал по спирали снижаться. Показалось, или блеснула стеклянная пыль на солнце. «Он раздавил шар перехода», — передалась в говоре речь Елисея Глицкого. «Самоубийца», — комментарий Яшки Бондаря. «Полный кретин». Это Борис Ассаев. Так как шар был сброшен сверху, на земле создалась не арка, а портальная воронка, поскольку вектор направленности указал ей, что клиент находится в небе. «Парень, не надо!» – простонал Илья себе под нос. «Убьешься же! Такой пространственный переход опасен!» И следом в облако говора. «Кидайте в него арканы, ребята!» Три сияющие петли потянулись к беглецу и достали бы его. Но парень ловко сдернул с портупеи скип, мгновенно раскрыл его на всю длину. Затем тройкой выверенных поворотов древка отбился от всех трех лучей, после чего безумец спрыгнул в портал воронку прямо с крыла дракона, на подлете, нырнул в нее, как в омут. В изумленной тишине над пустым зевом быстро тающего вэй-перехода окружили 6 драконов с седоками. Заместитель ректора по внешним касательствам Мирослав Саботеевич Цветков взбивал рукой свои соломенные вихры и смотрел с разочарованием. А начальник по вэй-безопасности Глеб Ануфриевич Заломин напоминал большой кипящий самовар, что раздувался и пыхтел. «Как сбежал? Объясните мне, как это возможно? Лешак обвел вас вокруг пальца, как желторотых птенцов». Виновники, а именно вся 7-я войскадра в числе 6 вэйнов, выстроились в ряд с поникшими головами. «Мы не могли даже предположить. Ранее такого никто не проделывал», — отвечал за всех командир Илья Мостовцев. «Хотите сказать, что он смог удрать от вас на драконе без наклада удержания? Да еще отбить вэй-лучи?» Цветков сомневался. «Так точно, Мирослав Саботеевич!» Илья вздохнул. «Он понял, что ему не уйти, и потому решился на прыжок в портальную воронку. Возможно, уже мертв». Начальник вэй-на-стражи фыркнул. «Слабо верится. Слишком верткий жук. «Значит так, господа вы эскадровцы!» Он обвел указательным пальцем виновных. «Вы найдете его нам, как в сказке!» «Это как?» — удивленно разинул рот Бондарь. «Живого или мертвого, вот как, и приведете сюда. Осталось у вас что-то для именной вещи, чтобы подключить видящих?» Получив отрицательный ответ, выярился с новой силой. «Вот, поглядите, Мирослав Саботеевич, кого воспитали! Что за безалаберность, они даже об этом не позаботились!» Илья опустил взгляд. На языке вертелась фраза. «Вы же сами утверждали, что из училища мышь не выскользнет. Такая стоит обвязка накладов внешнего контура». Но промолчал. «Может, ларец с шуйскими бумагами?» — брякнул Елисей услужливо. «Он с высокоуровневой защитой от мыла и для этого не подходит», — мотнул головой Заломин. «Нет, рано я вас выпустил в патруле, рано. Снова сядете за скамью учебную. Клянусь святой Вэей и всей святой пятеркой, не найдете этого лишака, забудете о полетах». «Пожалуйста, мы...» «Достаточно разговоров, судари. Выполнять». Начальник по Вэй безопасности браво выпятил грудь и нахмурил брови. Беловолосая красотка Лидочка, записывающая разговор на кристалл, восхищенно взмахнула длинными ресницами, глядя на него. Вся седьмая войскадра позже собралась в штабе. Парни горячо ругали беглеца, особенно ярился силач Борис Ассаев. «Если он выжил, я его сам удушу, а потом урою». «Э, нет, Борька, сначала ты труп приведешь к Заломину, как в сказке», — хохотнул Яшка Бондарь. «Живого или мертвого?» «Поднимешь, как отступник, трупец, и вперед! Мы на это поглядим, правда, Илья Терентьевич?» «Довольно разглагольствовать!» — прикрикнул на ребят командир. «Ассаев, раз ты пышешь инициативой, до отбоя слетаешь на опушку, осмотришь остатки кострища и поляну, где бивачил пришлый. Может, что найдешь подходящее на именную вещь?» «Так я не знаю, где вы этого ужа выловили. Яков тебе покажет». «Ну вот», — пропыхтел Бондарь. Он уже мечтал выспаться после смены. «А можно я тоже с ними?» Светловолосый и кудрявый Николай Олейников еще только привыкал к новому дракону и потому пользовался любым удобным случаем полетать на нем за пределами училища. «Можно. Трое за дело, остальные за мной. Вернемся к воронке». Анатолий Тынин, самый старший из их группы, самый уравновешенный, беспрекословно последовал за командиром. Елисей Глицкий же, перед тем, как выйти, закатил глаза к потолку и подосадовал. Надо было этого лишака об стену шарахнуть в самом начале побега. Ей-богу, поплакал бы да забыл. В тот день ожидаемого романтичного свидания так и не случилось. Илья заглянул к Полине в общежитие лишь на несколько минут. Рассказал коротко о своих злоключениях и о том, что, скорее всего, его группа будет скоро пропадать в дальних полетах в поисках беглеца. «Лучше бы вы его не нашли», — прошептала она. Но Илья услышал и нахмурился. «Это почему же? От таких, как этот Ранев, лучше держаться подальше. Понимаешь, я как душеспасатель вижу больше, чем другие. Этот лишак очень опасен. Пойми, он способен на убийство, возможно, уже убивал и не раз. Даже наверняка убивал. Его эмоциональная карта черна, как ночь». Илья воспринял ее речь по-своему. «Тогда его точно надо выловить. Но я боюсь за тебя». Парень наклонился и легко и бережно погладил ладонь девушки. «А вот этого не надо, Поли. Ничего не бойся, он нам ничего не сделает, это же лишак. Прости, душа моя, но сейчас мне надо бежать». Он ушел, а Полина закрыла дверь и опустилась на стул у окна. Через минутку она наблюдала, как командир широким шагом удаляется по дорожке прочь от женского общежития.